Глава шестая. Достопочтенный Рейф Освальд вот уже 17 лет был окружным судьей округов Форт, Тайлер, Милберн, Полк и Ванбюрн. Поскольку он жил в Смитфилде, городке соседнего избирательного округа Полк, то лично не знал ни убитого, ни подозреваемого. Но, как все, был заинтригован событием и хотел вести процесс. В течение своей ничем не примечательной карьеры ему пришлось рассматривать дюжину рутинных убийств, совершенных во время пьяных ссор, поножовщины в черных дешевых барах, во время домашних конфликтов. Преступления в приступе гнева или страсти, за которыми следовал короткий процесс и назначение долгого тюремного заключения. Ни в одном из дел не фигурировал столь известный человек. Судья Освальд прочитал газетные публикации, оценил кое-что из слухов. Дважды говорил по телефону с адвокатом Джоном Уилбанксом, которого очень уважал. Также созвонился с окружным прокурором Майлзом Труитом, к которому относился намного прохладнее. Утром, в пятницу, в его дверь за залом суда постучал судебный пристав и сообщил, что на улице собралась толпа. Так и было. На пятницу выпадал плановый день рассмотрения уголовных дел и гражданских исков. Судебные разбирательства с привлечением присяжных не проходили в округе Форт месяцами. И подобный распорядок пятницы обычно не привлекал зрителей. Теперь же число пришедших не ограничивалось строгающими веточки и жующими табак на лужайке под старыми дубами обычными зеваками, ждущими, чтобы что-нибудь случилось в здании. Округ Форт сгорал от любопытства. И в здание суда хлынули десятки желающих увидеть Пита Беннинга людей. Присутствовали репортеры нескольких газет, один даже из далекой Атланты. Много последователей методистской церкви. Противники Беннинга собирались группой за столом прокурора. По сторонам прохода стояли друзья Пита и Декстера Белла. И тут же горожане, которым ради такого случая удалось улизнуть с работы. На балконе, подчиняясь налагаемым ограничениям цвета кожи, сидели несколько негров. Они тоже желали посмотреть на обвиняемого. Родственников Белла и Пита не было. Родные Белла предавались горю и готовились к завтрашним похоронам. Беннинги держались от здания суда как можно дальше. Городским адвокатам, поскольку те числились судебными исполнителями, разрешалось зайти за барьер и находиться рядом с судейским местом. Явились все 12, и все в лучших темных костюмах изображали перед публикой собственную значимость. Секретари, обычно вялые, только что не в летаргическом сне, истово занимались своей бессмысленной бумажной вознёй. У Никса Гридли было два полноценных. Рой Лестер и Ред Арнетт, и три работающих неполный день заместителей. И еще два добровольных помощника. В этот день, демонстрируя мускулы закона, в накрахмаленной и даже неплохо подогнанной форме присутствовала вся команда. Сам Никс, казалось, успевал повсюду. Смеялся с адвокатами, заигрывал с секретаршами, общался с публикой. Через год намечались перевыборы, и он не хотел упустить возможности продемонстрировать свою значимость перед таким количеством голосующих. Шоу продолжалось. Толпа росла. Часы тикали. И время перевалило за 9. Наконец, из-за судейского места, в ниспадающей черной мантии, появился Освальд и занял свой трон. Делая вид, будто не замечает зрителей, он посмотрел на Никса Гридли. «Господин шериф, приведите заключенных!» Никс был уже у двери, рядом со скамьей присяжных. Сразу ее открыл, мгновение отсутствовал, затем появился вместе с Питом Беннингом в наручниках и мешковатой серой робе с надписью «Тюрьма» поперек груди. За Питом вели Чака Мэнли, которого обвиняли в краже автомобиля и арестовали за несколько дней до того, как Беннинг застрелил священника. В обычных обстоятельствах Чака притащили бы из каталажки, он предстал бы перед судьей и назначенным адвокатом, и об этом событии не узнала бы ни одна живая душа. Вмешалась судьба, и теперь о том, что ему вменялось, услышат многие. Пит шел как на параде, выпрямившись, расправив плечи. Никс подвел его к стулу перед пустой скамьей присяжных. Мэнли сел рядом. Наручники с них не сняли. Адвокаты заняли места. Наступила тишина. Судья внимательно изучал несколько страниц. Наконец он провозгласил. «Слушайте дело, штат против Чака Мэнли!» Адвокат Нэнс вскочил и присоединился к находившемуся перед скамьей присяжных клиенту. Мэнли шагнул вперед и посмотрел на судью. «Вы Чак Мэнли?» — спросил тот. «Да, сэр». «А мистер Нэнс, ваш адвокат?» «Полагаю, что так. Его наняла моя мама». «Вы желаете, чтобы он был вашим защитником?» «Наверное. Я ни в чем не виноват. Это недоразумение». Нэнс, заставляя его замолчать, стиснул ему плечо. «Вас арестовали в прошлый понедельник и обвинили в краже принадлежащего мистеру Эрлу Колдвеллу Бьюика 1938 года, который вы увели с подъездной дорожки к его дому в Карауэ. Вы признаете себя виновным?» «Нет, сэр», — ответил Мэнли. «Я все могу объяснить». «Не сегодня, сынок. Возможно, позднее. Ваш залог составляет $100. Вы способны заплатить?» «Сомневаюсь», — поспешил вмешаться, пожелавший высказаться перед таким скоплением людей Нэнс. «Ваша честь, полагаю, что этого молодого человека можно отпустить под его обязательство явиться в суд по первому вызову. У него нет судимости, он работает и придет, когда потребуется». «Это правда, сынок? У вас есть работа?» «Да, сэр. Мистер Леттервуд нанял меня водить грузовик». «Этот человек присутствует в зале суда?» «Сомневаюсь. Он сейчас занят». «Ваша честь», — вскочил Нэнс. «Я общался с мистером Леттервудом. Он готов подписать поручительство, что мой клиент явится в суд, как только ему скажут. Если вам угодно с ним переговорить, я могу это организовать». «Очень хорошо. Припроводите подсудимого обратно в тюрьму, а я сегодня позвоню его работодателю». Мэнли вывели из зала суда меньше, чем через 5 минут после того, как он там оказался. Судья несколько раз поставил свою подпись и, пока публика ждала, изучал бумаги. Наконец он произнес. «По делу штат против Пита Беннинга». Джон Уилбанкс встал и подошел к судейскому месту. Поднялся и Пит, шагнув к своему адвокату. «Вы Пит Беннинг?» — спросил судья Освальд. «Да», — кивнул обвиняемый. «Вас представляет уважаемый Джон Уилбанкс». Пит снова кивнул. «Вас арестовали и обвиняют в убийстве первой степени преподобного Декстера Белла. Вам понятен мой вопрос?» «Да». «Ваше отношение к обвинению?» «Невиновен». «Суд принимает к сведению и переходит к обсуждению дела. Хотите что-нибудь добавить, мистер Уилбанкс?» «Да, ваша честь», — ответил адвокат. «Прошу рассмотреть назначение моему клиенту разумного залога. Понимаю серьезность обвинения и нисколько его не преуменьшаю. Но залог в данном случае допустим. Залог — ничто иное, как гарантия, что подсудимый не скроется, а явится в суд, когда потребуется. Мистер Беннинг владеет 640 акрами необремененной земли. За участком никаких долгов. И мой клиент готов выставить землю в качестве гарантии своего залога. Соседний участок принадлежит его сестре, и она выразила желание поступить так же. Могу добавить, Вашу честь, что семья Беннингов владеет этой землей свыше 100 лет. И ни мой клиент, ни его сестра не совершают ничего такого, чтобы подвергнуть ее опасности. «Мистер Уилбанкс, мы имеем дело с убийством первой степени», — напомнил судья. «Я понимаю, Ваша честь», — продолжил Уилбанкс. «Но пока вина моего клиента не доказана, он считается невиновным. Какая польза штату или кому-либо еще от того, что он будет находиться в тюрьме, если он способен представить надежный залог и оставаться на свободе? Он не собирается бежать». «Мне не приходилось слышать, чтобы выпускали под залог обвиняемого в столь серьезном преступлении». «Мне тоже. Однако свод законов штата Миссисипи этого не запрещает. Если суду угодно, с готовностью представлю резюме по этому поводу». Во время обмена этими репликами Пит стоял на вытяжку, словно часовой. Смотрел прямо перед собой, будто ничего не слышал, но все впитывал. Судья Освальд немного подумал. «Хорошо. Я прочитаю ваше резюме, но оно должно быть весьма убедительным, чтобы я изменил свое мнение. А пока подозреваемый останется в заключении в помещении шерифа». Никс осторожно взял Пита за плечо и в сопровождении Джона Уилбанкса вывел из здания суда. На улице, около автомобиля шерифа, дежурили два фотографа. И когда подозреваемый появился в дверях, быстро сделали одинаковые кадры. Репортер выкрикнул в сторону Пита вопрос, но тот, ныряя на заднее сиденье, не обратил на него внимания. Не прошло несколько минут, как он снова оказался в камере и уже без наручников и обуви читал «Сайди, Моисей» и курил. Похороны Декстера Белла превратились в грандиозное событие. Они начались в четверг, на следующий день после убийства, когда в 6 часов вечера старик Магарджил открыл двери своего похоронного бюро, и к нему придвинулась толпа. За полчаса до этого Джеки Белл и ее 3 детей допустили к телу. По принятой в это время и в этой части света традиции гроб стоял открытым. Декстер лежал на блестящей ткани. Его черный костюм был виден до пояса. Джеки сразу лишилась чувств. Дети разревелись и упали рядом с матерью. В помещении находились лишь мистер Магарджил с сыном. Они пытались помочь, но у них ничего не получалось. Держать гроб открытым не было необходимости. Этого не требовал ни закон, ни священное писание. Так поступали, чтобы создать как можно более напряженную обстановку. Считалось, чем больше эмоций, тем больше любви к покойному. Джеки присутствовала на десятках похорон, куда в качестве священника приглашали ее мужа. И гроб всегда был открытым. У Магарджилов не было опыта обращения с убитыми выстрелом в лицо. Большинство их клиентов умирали от старости, и подготовить их хрупкие тела к церемонии не составляло труда. С преподобным Беллом все обстояло иначе. Им пришлось приглашать на помощь опытного коллегу из Мемфиса. В месте выхода 3-й пули на затылке вырвало большой кусок черепа. Но не это было главным. Никто не станет переворачивать покойного и рассматривать эту часть тела. Входное отверстие располагалось над переносицей, и здесь образовывалась дыра, которая требовала тщательных многочасовых действий — заклеивания, замазывания, подкрашивания. Конечный результат получился весьма приличным, однако далеким от совершенства. Белл будто хмурился, словно понимая, что ему суждено вечно со страхом смотреть в дуло пистолета. Семья прощалась с покойным полчаса. Скорбное время, когда даже видавших виды Магарджилов потянуло на слезы. После чего Джеки с детьми устроили на стульях у гроба, открыли двери, и в помещение хлынула толпа. За этим последовали 3 часа моральной пытки, горя и страданий. Потом, после небольшого перерыва, Декстера привезли в его церковь и положили около кафедры. С Джеки было довольно, и она попросила, чтобы гроб закрыли. Старик Магарджил поморщился, но подчинился, ничего не сказав. Ему не понравилось, что не придется наблюдать, как присутствующие слабеют от горя. И еще 3 часа Джеки и дети отважно стояли у гроба и раскланивались с людьми, с которыми успели повидаться накануне вечером. Пришли сотни, включая всех способных ходить методистов в округе и представителей других церквей, друзей семьи с детьми, слишком маленькими, чтобы находиться на похоронах, но которых привели из уважения к Беллам. Выражали соболезнования и те, кто не хотел упускать возможности засветиться в этой истории. На скамьях терпеливо ждали, когда настанет их очередь пройти мимо гроба и сказать банальные слова родным усопшего. А пока молились и тихо перешептывались, обмениваясь последними новостями. Храм страдал от гнета невосполнимой потери, и это чувство усиливала музыка органа. Отрешенная мисс Эмма Фай Ридл играла одну траурную мелодию за другой. Хоуп, наблюдая с балкона, в который раз удивлялся поведению белых. В субботу, после 2 дней подготовки, изнывающие от усталости люди собрались в последний раз, чтобы приступить к похоронам. Службу вел священник, друг Декстера. Она завершилась хоровым исполнением гимнов, 2 сольными, долгими проповедями, новыми траурными органными мелодиями от мисс Эммы, обильными слезами и, да, так и было, открытой крышкой гроба. Как ни пытался священник найти смысл в смерти, ему этого не удавалось. Он постоянно ссылался на то, что пути Господни неисповедимы, но безуспешно. Наконец сдался, и хор поднялся. После 2 изматывающих часов добавить было нечего. Тело Декстера погрузили на катафалк и повезли через город на общественное кладбище, где святой отец упокоился среди моря цветов. Священник замолчал, а Джеки с детьми сидели под навесом на складных стульях и смотрели на гроб и кучу грязи рядом с ним. Не пропускавшая ни одной церемонии методистка Глория Гранж после погребения заехала на чай к Милдред Хайлендер. Та была пресвитерианкой и не знала Декстера Белла, поэтому не присутствовала на бдениях и погребении. Но хотела знать детали, и Глория удовлетворила ее любопытство. Позднее к Милдред заскочила выпить чаю Флори. Ее также интересовали подробности того, какое горе принес людям поступок ее брата. И Милдред не отказала ей в этом желании.